Приложение 8. Тибетские сказания об Иисусе Христе. Первый европейский французский перевод тибетского сказания об Иисусе Христе «Иссе», иначе называемый также «Тибетское Евангелие», был издан в Париже в 1894 году Натовичем. Русский перевод вышел в свет в харьковском журнале «Вера и разум» и отдельной брошюры в Петербурге в издательстве «Вестник знания», 1910 год. Сказание повествует о том периоде жизни Иисуса, о котором молчат канонические Евангелия, с 14 до 29 лет его жизни. История данной публикации такова. По словам русского журналиста Николая Натовича, автора французского перевода, он обнаружил рукопись об Иссе в 1887 году. Путешествуя по Ладаку, Северная Индия, он сломал ногу и вынужден был надолго остановиться в буддийском монастыре Хемис. Находясь там, он узнал, что в монастырской библиотеке хранятся сочинения об Иссе, написанные на тибетском языке. Как сообщает Натович, единого текста не было. Разрозненные рассказы об Иссе входили в сборник различных по содержанию рукописей. С помощью одного из лам Натович выстроил их в хронологической последовательности. Лама рассказал ему о сохранившихся в монастыре сведениях об этих текстах. Предания об Иссе, по его словам, были записаны в Индии на языке пали в середине первого века со слов людей, видевших Иссу, когда он жил в Индии и Непале, а также со слов индийских купцов, имевших торговые связи с Иерусалимом. Около 200 года палийские свитки привезли из Непала в Тибет. Впоследствии их перевели на тибетский язык в монастыре на горе Марбур близ Лхасы. В Хемисе хранились копии этих переводов. Николай Константинович Рерих во время своего трансгималайского путешествия подтвердил существование данных рукописей в Хемисе. Текст рукописи Рерих относил к V веку и связывал его появление с несторианами, которые были основными распространителями христианства в Азии. Содержание сказания во многих чертах повторяет евангельскую версию рождения и распятия Иисуса Христа во времена Ирода и Пилата, однако в нем есть описание периода его жизни, о котором ничего не говорится в Евангелиях, и которое, согласно сказанию, связано с пребыванием его в Гималаях. Характерным для несторианства признаком является представление об Иисусе в данном сказании не как о Боге, а как о великом пророке. Елена Ивановна Рерих писала одному из своих друзей: «Также пошлем вам, как только получим, копию журнала «Кайзер и Хинт», в котором сейчас помещается серия статей «Жил ли Иисус Христос на земле и индусские рекорды о жизни Христа». Автор этих статей – доктор философии Артур Рой, председатель общества «Веданты» в Нью-Йорке. Статьи эти еще интересны тем, что они подтверждают книгу Натовича о жизни Христа в Индии и Тибете, которая является переводом манускрипта, найденного Натовичем в Ладаке, в монастыре Хеми. Книга Натовича, смотри, Николай Натович, «Неизвестная жизнь Иисуса Христа», впервые опубликована в 1894 году А.В. Как вы, вероятно, знаете, была запрещена и объявлена высшими духовными властями, папой, мошеннической подделкой. Натович подвергся гонениям, и говорят, что будто бы на смертном одре его заставили отречься от этой книги. Теперь же Артур Рой сообщает, что доктор философии Саратх Кумар Саркар в своей статье в бомбейском еженедельнике пишет, что с вами Абхидананда, известный ученик Рамакришны, говорил ему, что он сам видел в тибетской копии книгу, с которой Натович сделал свой перевод, и оригинал этой книги написан на пали и находится в Марбуре, местечке или же монастыре в Тибете, и будто бы сам Абхидананда частично перевел этот манускрипт. Затем Артур Рой приводит из статьи Кумар Саркара сжатый перевод 224 стихов из 14 глав книги, находящейся сейчас в монастыре Хеми в Ладаке. Кроме того, он утверждает, что существует описание жизни Иисуса Христа в Индии в редком манускрипте, называемом Натх-Намавали, который находится сейчас во владении секты Саддху, называемых Натх-йоги, обитающих на холмах Виндхья, на севере от Бомбея. Я не сомневаюсь, вернее, знаю, что Христос был в Индии, но ученые-востоковеды, поддержанные представлениями церкви, яро отрицают эту возможность. Потому так интересны эти новые расследования. Примечание. Письма Елены Рерих, 1932-55, Новосибирск. Смотри также Анатовича в статье Николая Рериха «Легенда Азии». Николай Рерих в описании своего трансгималайского путешествия отмечает: «Решительные сообщения приходят в последний час. Так мы узнали о подлинности рукописи об Иссе. В Хими лежит действительно старый тибетский перевод с манускрипта, написанного на Пали и находящегося в известном монастыре недалеко от Лхасы. Наконец узнали преемственность очевидцев, сказки о подделке разрушены. Есть особый смысл в том, чтобы рукопись сохранно лежала в Хими или Химис. Есть особое значение в том, что ламы так тщательно скрывают ее. Этой рукописи уместно лежать около Ле, где была проповедь Иссы об общине мира еще до проповеди в Палестине. Важно лишь знать содержание этого документа, ведь рассказанная в нем проповедь об общине, о значении женщины, все указания на буддизм так поразительно современны. Понятно, почему рукопись сохранилась именно в Хими. Это один из старейших монастырей Ладака, счастливо не разрушенный во время нашествия монголов и при гонениях на буддизм невежественными ордами Зоровара. Укромное положение монастыря, быть может, помогло его сохранности. Путь великого общинника проходил из Индии около этого места. Ламы знают значение документа, но почему миссионеры так яростно восстают и порочат рукопись? Неужели общинный облик Иссы и защита женщины им не нравится? Порочить так называемые апокрифы всякий умеет, для порочения много ума не надо, но кто же не признает, что очень многие «апокрифы» в кавычках гораздо более основательны, нежели многие официальные свидетельства. Всеми признанная краледворская рукопись оказалась подделкой, а многие подлинники не входят в чье-то разумение. Достаточно вспомнить про так называемые «Евангелия эбионитов» или «Двенадцати». Такие авторитеты, как Ориген, Иероним, Епифаний, говорят о существовании этого жизнеописания. Ириней во II веке знает его, Евангелие эбионитов, а где же оно теперь? Вместо бесцельных споров, лучше по-человечески продумайте факты и мысли, сообщаемые в жизнеописании Иссы, то есть Иисуса, лучшего из сынов человеческих. Оцените, насколько содержание манускрипта близко современному сознанию, и подивитесь, как широко знает весь Восток об этом документе. Примечание. Рерих Николай Константинович, Алтай, Гималаи. Дневниковая запись от 19 сентября 25 года на маршруте Лех-Каракорум-Хотан.